Разрезая облака ленточкой беспечной, путь берет издалека, дорога в бесконечность. Что тебе тоска, печаль, зной да непогода? Нас дорога манит вдаль заревом восхода. Ты лети по пути и прошлое прости, пускай все не так, как бы хотелось, но дорога ведет лишь только вперед к известной судьбе, заветной цели. Всякий рокер и турист бьются с той дорогой, но потрогать луч зари наяву не могут. И сквозь синие леса, дождь и снег и грозы, мчится нитка в небеса, рассыпаясь звезды. Ты лети по пути и прошлое прости, пускай все не так, как бы хотелось, но дорога ведет лишь только вперед к известной судьбе, заветной цели. Все, что можно на кону до седьмого дыма, и свободный я иду по дороге длинной, не жалея ни о чем, что жалеть не стоит. Я пою и все путем, и песни ветер вторит, ветер вторит. Ты лети по пути и прошлое прости, пускай все не так, как бы хотелось, но дорога ведет лишь только вперед к известной судьбе, заветной цели. Ты лети по пути и прошлое прости, пускай все не так, как бы хотелось, но дорога ведет лишь только вперед к известной судьбе, заветной цели.